Да и сам я умник, куда столько понабрал, вправду? А душа у него хорошая, добрая. Да только как его попросить со мной пойти? Да и не пойдет он. Зачем это ему? Никакого дела ему до меня нет. Кто я ему такой? Волк был таким, каким когда-то в тихие часы своих грез хотел быть Иван. Сильным, смелым, умным, ловким, веселым и слегка нахальным. Он превосходно умел фехтовать, разбить лагерь в гуще леса, не заблудиться даже в самой чаще. Мог выследить и незаметно подкрасться к добыче. У него не дрогнула рука оборвать жизнь раненого коня, в то время как царевичу, несмотря на воинственные мечты, было до слез жалко даже мышей в мышеловке. Словом, волк стал воплощением его идеала и потеснил на сверкающем беломраморном пьедестале даже королевича Елисея. Но, как и всякий идеал, отрок Сергий намеревался исчезнуть из его жизни навсегда гораздо скорее, чем царевичу хотелось бы, и предотвратить это было абсолютно невозможно. Никак. Так, в раздумьях о волке, царевич закончил умывание и утерся рушником, отметив про себя, что рубашку надо было снять до того, как она была промочена насквозь. Идя обратно, он тщательно припоминал заученные предметы. «Если в довершении всего я еще и заблужусь в 50 шагах от лагеря», — думал он, — «я этого не переживу». Дойдя до березы с развилкой, царевич вдруг услышал со стороны полянки звуки борьбы, несвязные выкрики и звон оружия. «Это волк! На нас напали! А у меня даже ножа с собой нет!» Мелькнуло в голове. Он в отчаянии хлопал себя по карманам, в то же время лихорадочно оглядываясь по сторонам, в поисках чего-нибудь подходящего в качестве оружия. Но ничего не нашел. Вспомнив, как поступил королевич Елисей на странице 161, когда посредством колдовства оказался в диком лесу один, и из одежды на нем была только кольчуга, и тоже вдруг услышал доносящийся до него. Короче, Иван решил для начала скрытно подобраться к полянке и посмотреть. Может, особо беспокоиться было и не о чем? Или, памятуя ратное искусство Серого, беспокоиться нужно было за его противника. Звуки сражения, доносящиеся с прогалины, перекрывали даже старания царевича подобраться бесшумно. Подкравшись к знакомому кусту шиповника, Иван осторожно выглянул из своего укрытия. Открывшееся ему зрелище превзошло все ожидания. Верткий волк отчаянно рубился с тремя бородатыми верзилами. Один из нападавших, неестественно изогнувшись, уже растянулся на другом конце поляны. Хоть здоровяки и наседали, шансы у бойцов были приблизительно равные, как оценил царевич, обратив внимание на окровавленный рукав одного и голову другого. Но перелом сражений произошел в одно мгновение, и предотвратить его было невозможно. При отражении очередного выпада тяжелым мечом третьего, неповрежденного верзилы, длинный кинжал Серого сломался в вершках в двух от рукояти. Лезвие со свистом улетело в кусты. Спина Серого прижалась к березе, и в грудь ему уперся длинный меч его противника. Все разом стихло, и до Ивана доносилось только тяжелое прерывистое дыхание поединщиков. Раненые разбойники, побросав оружие, ринулись к уже упакованным сумам и стали методично выбрасывать из них вещь за вещью, тщательно перетряхивая и осматривая каждую. Чем дальше, тем яростнее выкидывали они содержимое мешков, очевидно, не представлявшие для них в данный момент никакой ценности. Вот на ветвях ели повисли рубахи царевича, куст шиповника принакрылся парчевым кафтаном, а под ноги Ивану, страдальчески взмахнув страницами, шлепнулись лукоморские витязи. Все. Оба мешка были пусты. Серый, откинув голову на белый гладкий ствол, бесстрастно наблюдал за происходящим. Разочарованные и разозленные еще больше, если это только было возможно, разбойники угрожающе шагнули к мальчишке. «Ты, пес смердячий!» — злобно выдохнул тот, у кого была ранена рука. «Куда золотое яблоко дел? Говори!» «Волк!» «Что?» — не понял разбойник. «Волк, не пес!» «Ах, ты еще над нами издеваться будешь!» Кинулся к нему второй и обеими руками вцепился в ворот рубахи. «Немедленно говори, где яблоко! Не то на кусочки изрежем, а узнаем!» «Сведем его к атаману, тот с ним по-свойски потолкует!» «Ты нас еще умолять будешь, чтобы мы позволили тебе сказать, где ты его спрятал!» Зловеще произнес первый, явно подслушанную где-то фразу, поднеся под нос серого огромный грязный кулак. «Ты еще пожалеешь, что в атаге хорька дорожку перевязал! Сказывай, где яблоко! Сгноим! С живого шкуру спустим! Говори, пока живой!» Бледный, дрожащий от страха. «Это я за волка!» Царевич затравленно оглянулся, но поблизости не было ничего, кроме смятого кубка, кафтана и многострадальной книги. Книга. Через пару секунд все 15 кило боевой славы лукоморского воинства с размаха опустились на голову разбойника с мечом. В районе шеи у него что-то смачно хрустнуло. Верзила повалился, как подкошенный, и недоумение навечно застыло у него на лице. Совладав с инерцией, Иван едва успел подставить фолиант под сокрушительный удар шестопером. «И откуда он его взял, господи?» И тут же второй ватажник, дико воя, налетел на него с кулаками, повалил на землю, схватил за горло, сдавил, что было мочи, и обмяк, придавив царевича своей огромной немытой тушей. Тут же рядом с ним мгновение спустя рухнул кто-то еще.